дают фальшивые уроки. Все так же перед глаза пускают лживые пророки. Время не то, никто не слышит детские стоны. Ты можешь верить людям, как Смиты верят в мормоны. Отправился на смерть, прихватив с собой стакан латте. И все ли здесь так же, как говорят по ОРТ? Читаю за траву, мне не попасть в какой-либо топ. Все ждали конец света после Новый год. И вот настало время, капитал ушел на белый ягуар. Остатки правды здесь истребляют, как катар. И даже лучший друг может ударить ножом в спину. Не слушай никого, вкали еще немного героину, чтобы было круто. Ну а так все ништяк, и как-то до пизды, что пока что с деньгами галяк. Старуха нагадала верную дорогу в ад. Пейзажи дилетантом, гением в черный квадрат. Мы все погрязли в этом мире животных, и невозможно больше выбраться из этого болота пакости. Но среди этих дешевых бледей, отличая людей, слышишь, отличая людей. Мы все погрязли в этом мире животных, и невозможно больше выбраться из этого болота пакости. Но среди этих дешевых бледей, отличая людей, слышишь. Подохну лишь, когда последний куплет будет допет. Мои друзья мне говорили, я бездарный поэт. Ведь мои треки — это всего лишь глупые шутки. Вместе со мной росли воры, наркоманы и проститутки. Я проклинал жизнь целые сутки. А людям нужно танцевать под музыку чьей-то дудки. Вечерами побудем, все похожи на губки. Мимо меня проносятся забитые маршрутки. И наша совесть чиста, что охуевают небеса. После измены они смотрят невинно в глаза. Хочешь мира, тогда жди, что будет война. Шалавы тоже говорят, что их душа чиста, как слеза. Немного полюбился, пока ты спритлакал. И я не знаю, кто же все же лучше, волк или шакал. Вдыхаю дымом, помогает совесть не продать. Мы все пока.